Глава 19. Магический контракт. Маларк ушел на рассвете. Довел меня до безумия и оставил тонуть в отголосках оргазма. Уверена, специально, чтобы я не грустила, и наше прощание не стало еще одним моим эмоциональным срывом. Глядя парню вслед, я обнимала подушку и не моргала. Никогда не думала, что не говорить о своих чувствах в тысячу раз сложнее, чем открытое признание. Чувства разрывали меня изнутри, царапаясь разъяренной кошкой, но я упорно молчала, зная наверняка, что слова «я тебя люблю» никак не облегчат тяжесть груза, который вальяжно расположился на моей душе, придавливая ее размерами своей ответственности. «Я должна спасти своих родителей». А о себе подумаю в другой раз. То, что таким решением я уничтожаю не только себя, но и парня, которому и так по его жизни досталось, било по моему сознанию и размазывало совесть начисто. Вот когда наступает это больно и обидно. Я сделала несколько десятков быстрых вдохов, потом медленно выдохнула, смахивая злые слезы, и поднялась с постели. «Хватит себя жалеть». Резко приказала сумеречной пустоте. «У нас много работы, и так позволила себе многое». Замерев у шкафа, который наполнила нарядами приехавшая из Вала Битрина, выбрала длинное голубое платье. Оно подчеркивало цвет моих серо-голубых глаз и оттеняло белые волосы, придавая им еще большую уникальность. Хранители Халимеона встретили меня в трапезной. Встали, преисполненные новой миссией, почтительно кивнули. Я с невозмутимым видом прошелестела подолом, садясь в торце длинного стола. Начинаю привыкать ко всем этим выражениям благоговения. Одна из жен строителей бросилась накрывать на стол. «Как спалось, эстет?» Битринна мило улыбнулась. «Я не сплю». По рядам хранителей пробежала рябь. Кто хмыкнул, кто согласно покивал, подтверждая, что мой ответ правильный. «Милосердная», — подал голос учитель Маларка. «Простите мою дерзость?» «Да, господин Тиарус. Я взял на себя смелость. Статный старичок своей осанкой мог заставить завидовать многих молодых. Прочитал магический контракт, который должны будут подписать темные и белые». «И что же?» «Нахожу это невероятным». Почтенный мужчина усмехнулся. «Суровое наказание за нарушение договора — то, что надо. Лишиться магии никто не захочет, поэтому я уверен, что бунтовщиков и нарушителей мы больше не увидим». «Хочется на это надеяться», — призналась честно. «Не думаю, что смогу вернуться сюда, а Халимеон весьма категоричен в отношении поступков магов. Духу безразличны мотивы. Он накажет всякого, кто будет достаточно глуп, чтобы нарушить магический контракт. Не хотелось бы, чтобы через 100-300 лет на Лурине не оказалось ни одного мага. Вы здесь именно за этим? Слушайте, по какой причине паломники будут рваться в священную рощу. Старайтесь решать конфликты в зародыше. Вы... ничто другое, как тот самый фильтр, который разбавит глупость магов и резкость Халимеона. С остальным магия справится сама. Во дворе поднялся какой-то шум. В трапезную, напоминающую обычный банкетный зал, вошел Игон. «Руслана, прибыли темные». Сердце радостно подскочило к горлу. А говорил, что приедет вечером. Я мысленно улыбнулась, позволяя душе искренне ликовать. Пусть издалека, но я счастлива наблюдать за каждым жестом Маларка. До слуха донесся цокот копыт. Тиарус подошел к окну. «Угу, и белые тоже. По-моему, нам придется начать переговоры раньше задуманного». Хранители встали следом за мной, пропуская на выход первый. «Приветствую гахалов и их подданных на землях священного духа», — начала первой я, демонстрируя порядочную долю снисхождения. На лицах белых и темных магов не дрогнул ни один мускул. «Это хорошо. Меньше разговоров, больше дела. Прошу проследовать за мной и хранителями, избранными последним реликтом Лурина». «Как?» Напыщенный молодой предводитель стихийников белой магии в один миг потерял весь свой надменный лоск. А ведь секунду назад глазками в мою сторону стрелял так, будто я, неразборчивая в связях подавальщица одной из его забегаловок. «Так сразу?» Сглазила. Мысленно пнула себя, оставляя на губах милую улыбку без изменений. «Конечно. Мы — воплощение богинь, народ очень занятой, знаете ли». На этих словах Маларк позволил себе не сдержаться и усмехнуться уголком рта. Я старалась не смотреть на очаровательного молодого мужчину. Мертвый или нет, а слишком быстро пульс начинал набирать обороты, когда воспоминания о недавних объятиях всплывали в памяти. Да они почти осязаемо стояли у меня перед глазами. Тянуть не стоит. Подпишем магический контракт сейчас и все вместе отпразднуем это событие. Только после этого я оставлю мир эстет. Контролем за выполнением контракта будет заниматься сам дух рощи. Древнее порождение демиургов согласилось выступить гарантом стабильности и мира всех стихийников Лурина. Планета — ваш общий дом. Беречь его и не подвергать разрушениям из-за конфликтов — ваша общая цель. За мной. Я подошла к границе леса и остановилась в 5 метрах от первого хрустально-молочного дерева. Хочу предупредить сразу — войти в лес смогут не все. Выйти — только те, чьи помыслы чисты, а душа открыта для переговоров. Вы все должны уяснить — дух категоричен в оценке личности каждого. Он видит и слышит ваши мысли. Его не обмануть милой улыбкой, как и меня. Пристальный взгляд достался светлоокому Гахалу Белых, а также его старому наставнику Пашару Кхалиду. Ровный строй подданных, что у белых, что у темных, разумно сделал шаг назад. Переходим к жести. Отриньте все свои безумные желания, ибо сбежать от участи подписания контракта не получится ни у кого. Либо вы все дружным коллективом идете вместе со мной и хранителями в рощу, либо попадаете в магическую темницу, куда некоторые из вас уже успели совершить экскурсию. Робкий шепот пробежал по рядам магов. Все выглядели напуганными или хмуро недовольными. Но какая к черту мне разница? Я больше не хочу быть здесь, ни одной лишней секундочки. Хочу сбежать оттуда, где мне все равно не место. Уйти, пока совсем не потеряла последние крохи контроля. Я не выдержу еще один день рядом с тем, с кем у меня нет никакого будущего. Коша ухнул на плече и мягко переступил с ноги на ногу, отвлекая меня от тяжких дум. «Все готовы?» Магам было по-настоящему страшно, но никто не выразил свой страх вслух. Все пошли за хранителями молча, дрожа и покрываясь липким потом. А все почему? Потому что я стерва, влюбленная и грустная из-за безысходности, а еще, к их несчастью, я богиня, пусть и временная. «Ты моя умница», — вклинился в мысли Коша. «Все правильно делаешь». По-хорошему эту междоусобицу не угомонить. Сейчас, когда стороны начнут обсуждать пункты договора, сама в этом убедишься. И я убедилась. И не я одна. Дух древнего дерева тоже. Именно последнему пришлось активировать магические штучки, чтобы прекратить осмелевших магов. Они думали, раз дошли до дерева, все обошлось. Ха. Договор подписали. Пункты внесли, но все они были разумны и одобрены хранителями. Именно избранные обговаривали каждый пункт. Я даже загордилась ими, потому как пункты принимались всеми вместе, дружно. А ведь еще 2 дня назад 6 стихийников даже знакомы не были. Ребята очень ответственно подошли к своей новой должности. Как тут не гордиться? Маларк почти не смотрел на меня. Впрочем, я тоже. Мысль о том, что в моих услугах Лурин больше не будет нуждаться, как только контракт подпишут Гахалы, приносила и радость, и одновременно боль. Я держалась на упорстве. а еще цеплялась за свою главную цель — спасти родителей и вернуть себе жизнь. Это очень помогало. Через 30 минут жарких дебатов, в которых я нарочно не втягивала себя, упорно игнорируя как белых, так и темных стихийников, хранители торжественно вручили гахалам подобие шариковых ручек. Белого прямо-таки трясло от негодования. Идиот. Не смог впаять пункт, где карьеры темных должны стать достоянием магической общественности. А это единственный финансовый источник магов тьмы. Отнять карьеры — значит забрать последнее средство пропитания народа. Хранители не позволили этому состояться. Самое удивительное, что именно Клариса, стихийница света, первая отказала своему бывшему правителю. Молодой выскочка был возмущен до глубины души, но быстро заткнулся, стоило только Халимеону поднять в рядах своей белоснежной лесной гвардии ветер. Это было красиво. Я имею в виду захлопывающего пасть зазнайку. Когда пришел черед возвращаться, я не удержалась и снова предупредила всех о чистоте помыслов. Очень не хотелось, чтобы хоть кто-то пропал. Понимаю, наивно, конечно же, без этого не обошлось. Как-никак мы говорим о приближенных правителя, двух правителей. Порадовало то, что гахал белых остался цел и невредим. Так на выходе нас стало на 7 человек меньше, почти из 50, поэтому потеря, можно сказать, небольшая, учитывая обязательный пунктик на проверку подлости. Здесь я позволила своей совести отдохнуть и не принимать на свой счет. Такова плата Халимеона. Он волк. Таким способом дух очищает мир от убогих. Пусть формулировка будет такой. Ответственность за поступки и помыслы жителей 9 миров на моих плечах никак не уместить, так что... Хранители пригласили всех отпраздновать нерушимый договор в новом приюте, гостинице «Халимеон». «Ты грустишь?» — заметил Коша после того, как я заняла почетное место во главе длинного стола, по разные стороны которого расселись маги разных стихий. Тихое замечание фамильяра слышала только я. Маги были заняты. Их развлекали хранители своими рассказами о новой мирной жизни на Лурине. «Хочешь уйти?» Сердце тревожно подскочило, но я упрямо поджала губы. «Было бы славно, мы же здесь закончили. Как, собственно, перемещаться в другой мир? Кстати, мы не опоздаем со спасением?» «Нет, все миры, ну, пусть будет на паузе. С твоим появлением жизненные процессы планет, оберегаемых пантеоном Риэля, возобновят свою работу. Как удобно». «Да, Кошмарик ухнул. Только ты мне зубы не заговаривай. Точно уверена, что хочешь уйти?» «А у меня есть выбор?» «Ну, можешь остаться духом-хранителем, как Халимеон. Он остался». «Разве у нас с ним одинаковые условия?» «Он тоже был отправлен ангелами, когда жители Лурина только получили магию. А так как жадность и войны в природе человеческой, духа послали учить людей пользоваться стихиями не во вред. Что ж, тогда приходится констатировать тот факт, что ему это плохо удалось». «Да нет, на том этапе получилось славно. Только люди имеют свойство рождаться и умирать. История переписывается сильными, а порой и подлыми, и хитрыми, поэтому не мудрено, что маги забыли, чему их учил дух. Это ты пришла из юридически подкованного мира? Вписать в магический контракт все будущие поколения магов — это невероятная хитрость. Чтобы не потерять магию, луринцы будут как миленькие соблюдать пакт и передавать его смысл из поколения в поколение». «Здорово». Мрачно буркнула я, залпом выпивая бокал с напитком, напоминающим ликер. «Раз можно, то нам пора». Откашлившись, встала с места. «Уважаемые, пришло время проститься. Мне понравился ваш мир. Надеюсь, вы сохраните его таким для всех ваших потомков. Помните, теперь все зависит только от вас самих. Дух пожертвовал собой, чтобы остаться с вами. Ваши предки не оправдали его жертвы. Теперь он суров. Он не удовлетворится простой обидой за нарушение нового договора между магами и богами. Он заберет у вас самое дорогое для мага — силу. Если это наказание не поможет найти гармонию с самим собой, хранители придумают нарушителю новое. Не делайте ошибок. Если у вас и возникнут какие-то конфликты, приходите к избранным. Они всегда будут ждать вас здесь. Я улыбнулась шестерым магам, тревожно наблюдающим за мной. Захотелось вздохнуть полной грудью, но меня будто бы сама печаль сдавила в своих стальных объятиях. На этом все. Прощайте. Если кто-то и хотел сказать спасибо, то у него не хватило духу. Исчезновение нескольких магов, а потом довольно прозрачная угроза их силе, то есть власти, такое мало кого сможет замотивировать на радушное прощание. И это было к лучшему. Сама от себя не ожидала, но привязалась ко многим магам. Иган, его жена, Битрина, Тиарус, даже задумчивая Клариса. К порядочным людям легко прикипеть душой. А о Маларке старалась не думать. Это странно, но бежать от мысли о нем было проще всего. Так легко, даже страшно. «Строить переход?» — задал вопрос Коша, как только мы отошли на приличное расстояние от огромного длинного дома. «Да». Фамильяр слетел с плеча и закружил спирали воздуха. Перед глазами засверкал светом портал. «Руслана!» Внутри похолодело. Обернувшись, увидела Маларка. «Я хотел только сказать...» «Нет», — перебила я темного, боясь его слов, его взгляда, всего его. «Пожалуйста, давай без разговоров. Пожалуйста». Темный предводитель целого народа стиснул челюсти, борясь с собой и со своим порывом. В глазах полукровки затаилось обещание, смысл которого я трусливо отказалась узнать. Маларк кивнул, но, преодолевая мое очевидное нежелание прощаться, сократил между нами дистанцию и поцеловал меня. Этот поцелуй сказал больше слов. В нем было все: и нежность, и тоска, и злая отчаянность, и сладкая, едва знакомая мне страсть. Ужаснее всего из этого коктейля была нежность. Она являлась той самой лакмусовой бумажкой, из-за которой страх потери проявлял себя в еще более ярких очертаниях. Оттолкнув парня, я прыгнула в сияющий портал Коши. «Я буду молиться о тебе», — успел крикнуть темный маг, — «где бы ты ни была». Упав на сиреневую траву, разрыдалась.